«Да», — сказал я. «Через месячишка вынырнет где-нибудь в Люксембурге и начнет интервью раскидывать и книжки писать. Как у нас все продано-куплено, испачкано-измызгано, но все равно он любит свою великую родину шибче всех, кто тут остался». «Почитаем», — сказал Бероев и, поразмыслив, добавил, «если не поймаем». Потом подумал еще и сказал, «хотя я бы предпочел поймать». Ну и выбор у меня опять. Была не была, пусть думает, что хочет, пусть просвечивает меня своими лазерами. А вот жаркого я урою. Жаль, не считалось у меня спрата, сколько и на какой счет Жарков получал за каждый переданный Веньке список. Да и вряд ли он только этим занимался. Ценный кадр был, наверное. Урою, будь что будет. Конечно, даром мне это не пройдет. Товарищ Бероев из меня потом всю душу вынет, этак по-товарищески выясняя, как я ухитрился. Но все одно пропадать, а Жаркову прощения нет. За сирот и вдов, за слезы матерей, за Сошникова, за Бережняка, словом, за Пятачка. Будь что будет. «Денис», — сказал я, — «сейчас вам будет еще сюрприз. Извините, что по телефону, но время поджимает. Кто услышит, я не виноват». «Ну?» — опасливо спросил Бероев. «Давайте так считать. Вы ведь сами сказали, что слышали отнюдь не весь наш разговор с Пратом, да?» «Так вот я его малость расколол». «Что?» — вырвалось у Бероева. Очень смешная была интонация. То ли возмущение, то ли презрение к штафирке. «Дело вот в чем. Я не обратил на крик его души никакого внимания. Прат тертый оказался. Увидев сигнал Жаркова, он на всякий случай отреагировал не лично, а через кого-то из сошек. Некая инструкция оставлена Жаркову в тайнике. В нем же, кстати, Жарков получал списки фамилий для передачи Веньке и далее к Бережняку. Тайник замаскирован под длинный такой, с полкило весом, камень, на огурец похож. А лежит сей камень на пляже напротив яхт-клуба, вплотную у зеленого забора. От Петровского моста налево до упора, и дальше снова влево, к речке по песочку. Там есть немалый шанс взять Жаркова с камушком в руке. По-темному ему больше резон к тайнику идти, нежели днем. Я говорил и все больше удивлялся, что Бероев меня даже не прерывает. Даже опять встревожился, не разъединилось ли. Закончил, а Бероев молчал. Но связь работала, я слышал в трубке какие-то звуки. Дыхание, сопение, курение. «Вы предлагаете мне вот так вот вам поверить?» — напряженно спросил Бероев потом. — «Я предлагаю ехать туда немедленно», — заорал я. «У меня уже нервы рвались, проклятый день, и брать эту сволочь с поличным. Ничего я не предлагаю, решайте. Все». Он долго молчал, долго курил, очень долго. «Знаете, Антон, то, что я вам сейчас подчиняюсь, сам я могу объяснить лишь комплексом вины, который, оказывается, во мне за эти годы расцвел пышным цветом. Вины перед вашим отчимом, перед...» Даже в телефон было слышно, как скрежещут у него голосовые связки. «Перед всеми вами. Проклятое ваше племя, никогда не знаешь, чего от вас ждать. Еду. Провались все пропадом. Еду». С непреоборимой свободой взаимно оказывают один перед другим совершенное рабство, — вспомнил я. «Цигель, цигель, ай-лю-лю», — сказал я. Он фыркнул и отключился. Я отдулся, с силой провел ладонью по лицу и положил ладонь на рукоять скоростей. «Да, похоже, я пропал». Как-то отстраненно размышлял я, буквально на автопилоте руля по вечернему городу. Расплываясь в моросе, плыли назад уличные огни. На обгоне продергивались мимо габариты лихачей. А вообще-то тьма. Равнодушие к себе меня просто изумляло. Казалось, мне уже нет до себя ни малейшего дела. Из этих жерновов, думал я, целенькими не выпрыгивают. Нет, не выпрыгивают. Машину затрясло и заколотило на трамвайных путях. Прыг-скок, подвеска-йок. Способна ли православная парадигма хоть раз уложить асфальт как следует? Хотя бы в 21 веке от Рождества Христова, если уж в 20-м не смогла. Или по формулировке Сошникова и в 21-м тоже так сойдет. Целенькими не выпрыгивают. Прыг-скок. Говорят, страдания и невзгоды облагораживают. На конька Иван взглянул и в котел тотчас спрыгнул. И такой он стал пригожий. Но это сказка. А вот реализм. Два раза перекрестился, бух в котел. И там сварился. Кажется, крыша едет. Все, берем себя в руки. Чем-то сейчас порадует Никодим? Ну, я уж думал, вы передумали, шмыгая носом, сказал Никодим. Идемте. Вы можете сказать, в чем дело? Я теперь в таком состоянии, Никодим Сергеевич, что запросто укусить вас могу. И мне ничего не будет. «Потому что я маньяк». Он, похоже, и не вслушивался. Сопел и тащил меня за рукав в палату, как муравей соломинку. «Идемте, идемте». Похудевший, заросший по щекам редкими и длинным серым ворсом, Сошников сидел на кровати, храбро глядя в неведомую даль. «Ну?» — спросил я. «Убью Никодима, убью». «Да вы что?» — возмутился Никодим. И тут до меня дошло. Сошников молчал. На его подбородке и недоразвитой бороде не было ни малейших признаков слюны, и он не пел свою проклятую бандьеру. Губы его были вполне осмысленно сжаты, и он смотрел. Слепые глаза не болтались расхлябанно туда-сюда, а всматривались во что-то впереди. «Никодим Сергеевич!» — обалдело прошептал я. Почему прошептал, понятия не имею. От благоговения, по всей вероятности, боясь спугнуть чудное видение. «Ну!» — воскликнул Никодим с восторгом и тоже в полголоса. «Врубились? То-то! Я днем прихожу. Молчит! Молчит! И вы знаете, смотрит! Вы в глаза-то ему загляните!» Я сделал шаг влево и чуть нагнулся, чтобы лицом попасть прямо в поле зрения Сошникова. Несколько мгновений он еще вглядывался в свое прекрасное далеко, а потом его взгляд ощутимо зацепился за меня. Неторопливо и пытливо пополз, осматривая мою щеку, потом лоб. «Смотрит», — прошептал я. «Угу», — прошептал Никодим. «Говорил что-нибудь?» «Нет». Просто молчит, рот закрыл, смотрит. «Добрый вечер», — отчетливо и мягко произнес я. «Добрый вечер, Павел Андреевич». Губы Сошникова шевельнулись. Он величаво, совсем теперь, к счастью, не думая, насколько он смешон или жалок, поднял худую руку, нелепо торчащую из необъятного рукава больничного халата, и тонкими пальцами взял меня за плечо. Так могла бы взять меня за плечо синица. «Спаситель!» — сказал немного невнятно Сошников. «Ё-о-о!» — потрясенно высказался Никодим и сел на пустую койку позади. Я накрыл холодные, влажные пальчики Сошникова своей ладонью, продолжая глядеть ему в глаза. И он продолжал меня разглядывать. «Ну какой же я спаситель?» — негромко и спокойно проговорил я, не шевелясь и не отводя взгляда. «Я, Павел Андреевич, в лучшем случае просто предтеча.